Интермедиа. Слухи среди авантюристов. Доброе утро. Какое тебе доброе утро? Полдень уже? Да какая разница? Именно из-за такого твоего отношения твой ранг и не растет. Хотя время прошло уже прилично. И зачем ругаешься? Я же вчера вернулся за полночь, верно? Дай мне хоть передохнуть. Да, как там с уничтожением Химикувы? Ага, точно. Хоть он и был силен, но вместо драки решил бежать после того, как я преследовал его полдня. Я наконец-то догнал его и прикончил. Была уже полночь. Он меня вообще загонял. Вообще-то хорошо, что я хотя бы сейчас смог проснуться. Да, рассказывай. Кстати, я что-то не вижу Рукуса и остальных. Они куда-то ушли? Ага. Слышал, что в ближайшем лесу появился Огр. Так что они отправились на его уничтожение. Огр? Здесь их редко встретишь. А я что говорю? Мастер гильдии сказал, что это скорее всего заблудившаяся особь. Да, все верно. Разве не странно? Здесь же в округе нет, куда Огру взяться, верно? Ага, в любом случае, откуда он взялся, для нас не важно. Поскольку это редкая добыча, то в лесу устроили соревнования. Так вот, почему в гильдии так тихо. Ага. Ну, а ты чего? А. Почему ты не пошел? Лениво. Ха. Нет, правда, я часто убивал огров в том месте, где я был ранее. Так что не буду портить удовольствие молодежи. Ага, брешешь. Что? А может, пойдем сейчас? Уже слишком поздно. Даже если и пойдем, все равно добраться раньше других не получится. Да. Хочешь ставку на то, чья команда его убьет? Нет. Я же даже не знаю, кто там вообще участвует. Команда Рукуса, так? Кахана, Гирис, Кувас, Реген, еще. Что, еще больше? Практически все авантюристы уровня С участвуют. Многовато сил на одного огра. Ах, мне его уже жалко. Огры обычно уровня опасности Д. Если эволюционируют, то могут стать опаснее. Но из того, что я слышал, это обычный огр. И как у них проходит эволюция? Первые три ветки – это воин, лучник и шаман, как и у гоблинов. А следующая стадия – уже высший огр. Далее стадия – огр-генерал. Четвертая стадия – король огров. Когда достигает уровня короля, его уровень опасности становится Б. Обычно он идет вместе с толпой, так что все зависит от размера толпы. Уровень опасности может подняться до С уровня. Ого! А внешний вид различается? Меняется, становится больше. Обычного огра легко различить, так как он размером с человека. Как ожидается от авантюриста ранга, столько знаний. Лесть тебе ничего не даст. Кроме того, ты и сам уровня А. Но вообще-то я не выезжал из этого города в другие места, так что вживую огра не видел. А, интересно? Немного. Из человекообразных монстров в округе только гоблины есть у магических гор. Гоблины, да. Обычно с гоблинами проблем больше, чем с ограми. Все-таки гоблины сильны не только физическими показателями, место проживания тоже проблема. Если они нападут, пока ты карабкаешься в гору, то будет неприятно. У меня тоже есть неприятные воспоминания об этом. Я тогда взял задание на сбор медицинских растений, которые можно собрать только в горах магии. Мне пришлось бежать все время до самого дома. Верное решение. Драться с монстрами, которые нападают толпой и лезут в ближний бой, никакой жизни не хватит. Как же хорошо, что они не покидают гор магии. Да, кстати, раз уж вспомнили. Знаешь, что у подножия гор магии есть деревня? Ага. Империя ее построила, чтобы застолбить землю или что-то вроде того. Никогда там не был. Похоже, она разрушена. Что? Как? Кто знает, детали мне неизвестны. Сам слышал от людей, которые ходили на задание в горы магии и обнаружили, что деревня разрушена. В общем-то, это и ожидалось. Невозможно покорить горы магии, да? Не знаю, только слышал об этом происшествии. Но было так удобно, когда отправлялись на задание в горы магии. Теперь все станет сложнее. Ну, ничего не поделаешь. Хотя я и не думаю, что причиной стали гоблины, так ведь? Нереально. Там вообще-то был военный Буэрим, и он был силен. Настолько силен? Ага. Наверное, того же уровня А, как и мы. Возможно, добрался даже до С. Удивительно. Ну, от имперских солдат другого и не ожидаешь. Мастер гильдии! Мастер гильдии здесь? М? А, что случилось? Да кто знает, это Рукуса? Точно, эй. Ты же вроде пошел на уничтожение Огра. Гота, нек. Все плохо, все очень плохо. Эй, успокойся. Что за причина паники? Да не могу я успокоиться. Он. Он? Огр. Все, Огр всех. Эй, что случилось? Да скажи уже. Огр убил всех. Что? Секунду, один огр? Да, он явно необычный огр. Все убиты. Я пойду позову мастера гильдии. Да, надеюсь на тебя.